На следующий год, впрочем, заключен был мир с магистром, жителями Юрьева и со всею землею немецкую, по старому крестному целованию, только без Новгорода, потому что новгородцы не помогли ничем, по словам псковского летописца. 7 лет продолжался этот мир, но в 1436 году псковичи захватили гостей немецких с товарами, всего 24 человека, и посадили их в тюрьму за то, что немцы во время мира стали захватывать псковских рыболовов, а некоторых и убили. В 1443 году заключен был мир на 10 лет. Но тотчас же после этого псковичи с князем Александром Черторыйским поехали под новый городок немецкий, истребили все жито и повесили 7 чухнов, схватившие их на своей земле. Под 1448 годом псковский летописец говорит о походе новгородцев с князем Александром Васильевичем Черторыйским против ливонских и тевтонских рыцарей и короля шведского. Новгородцы стали на Нарове и бились через реку с немцами. Полное собрание русских летописей, том 4, страница 213. Князь Александр Васильевич, смужи новгородцы, поиде противу князя Рисского мастера и против короля прусского и против короля свейского Карла. Бог помог новгородцам. Они побили много врагов, иных побили много на море, в судах, бусах, другие потонули в море. 84 человека попались в плен, и с ними 2 князя. Добычи было взято много русскими. В то же время отряд немецкий потерпел поражение под Ямою от новгородцев, бывших под начальством князя Василия Васильевича Суздальского. Эта неудача, как видно, заставила немцев быть сговорчивее. В следующем году псковичи отправили своих послов на съезд на реку Нарову вместе с послами новгородскими, и заключен был выгодный для русских мир на 25 лет с магистром ордена и епископом Юрьевским. Немцы возвратили со стыдом и срамом, по выражению летописца, все старины псковские, которые прежде отняты были юрьевцами. Здесь вариант. В одних списках послаша псковичи своих послов на съезд на Нарову реку подле новгородских послов, а в других — подле Новый Городец. 8 лет соблюдали этот мир, но в 1458 году началась опять ссора за границы. Князь Александр Черторыйский с посадниками псковскими поехали на спорную землю, сено покосили и велели своим рыболовам рыбу ловить по старине. Церковь поставили и чуть перевешали. На Озолицу поехали и на Желочке. Но в следующем году поганые латины, не веруя в крестное целование, напали нечаянно на это спорное место, сожгли церковь и 10 человек. В псковской летописи сказано: того же лета 1459-го в Великий пост. Но ясно, что псковичи не могли косить сено и потом немцы прийти в Великий пост в одном и том же году. Псковичи с князем Александром немедленно поехали в насадах и ладьях в немецкую землю, а также много людей, мужчин и женщин, пожгли, мстя за те головы неповинные. Немцы спешили отомстить за своих, въехали в шнеках и в ладьях в Нарову, отняли у псковских рыболовов насаду с пушками и со всем запасом ратным, а в Берестской волости выжгли 42 двора, людей же Бог сохранил. С пущичами в других списках с пушками. Но скоро потом приехал посол из Новгорода в Псков, посадник Карп Савинич с дружиною, и объявил, что немцы бьют челом и назначили срок для мирного съезда. Князь Александр вместе с посадником новгородским и псковским и боярами изо всех сил отправились на спорное, обидное место, обыскали и нашли, что земля и вода принадлежат Святой Троице. Немцы же, зная свою неправду, не явились на спорное место в назначенный срок. После этого псковичи с своим князем Александром поехали в немецкую землю и много вреда наделали. Повоевали землю немецкую на 70 верст и 3 ночи в ней ночевали. Много добра пограбили и погостов много пожгли, божницу великую выжгли, сняли с нее крест и 4 колокола. Со множеством других пленников привели во Псков и попа немецкого. Это был последний поход на немцев в княжение Темного. Удачный ли поход псковичей, или весть о том, что могущественный князь московский принял дела псковские в свое заведование, заставили немцев желать мира? Только в 1460 году приехали во Псков немецкие послы бить челом находившемуся тогда здесь сыну великокняжескому Юрию Васильевичу о перемирии. Князь Юрий принял их челобитие, и в следующем году большие послы немецкие приехали в Новгород бить челом о перемирии с псковичами на 5 лет. Посол великого князя и Новгорода, спросившись с псковичами, послали в Москву гонцов доложить великому князю о просьбе немцев. Гонцы говорили Василию, что Новгород и Псков полагают на его упование. Великий князь согласился на 5-летнее перемирие, и оно было заключено с тем условием относительно спорного места, что псковичи будут ловить рыбу на своем берегу, а юрьевцы и епископ их на своем. Кроме того, немцы возвратили иконы и все вещи, пограбленные ими в прежнюю войну. В столкновениях своих с финскими племенами, приуральскими, новгородцы не были счастливы в это время. В 1446 году двое воевод их, Василий Шенкурский и Михаил Яковлев, пошли с 3000-ю заволоцкую ратью на Югру, набрали много добычи и стали вести себя оплошно, чем воспользовались югорцы и обманули их, говоря: «Мы хотим вам дань давать, хотим перечислить, сколько всех нас, указать вам станы, острова и уречища». А между тем собрались и ударили на острог Василия Шенкурского, где перебили 80 человек детей боярских и удалых людей. Воевода Василий успел спастись сыном и небольшой дружиною, другие разбежались по лесу.